Алло, алло. Александр Викторович, здравствуйте. Приветствую. Это Никита Федорович беспокоит, Алексеев из Национальной службы взыскания. По поводу финансовых обязательств невыполненных банка УТП. Вы мне подскажите, пожалуйста, вы деньги собрали? А какие деньги? Ну, которые надо отдать в счет банка на погашение долга вашего. Национальная служба взыскания, это что, твои начальники нацисты? А? Кто? Начальники твои, блядь, кто придумал название. Почему это нацисты? А кто, блядь? Ну, нацизм, национализм, национальный. Ты что, работаешь на нацистов? А? А что это вы тут тыкаете? А чё ты мне, блядь, звонишь, нахуй? Какие деньги тебе, блядь? Да то и звоню. Не на ты, какие а тебе деньги-то, блядь? Для ты? Начала. Блядь, чучело. Александр Викторович. Слышь, блядь, чучело. Для начала какие на деньги, нахуй? А? Ты во-вторых, кто такой? Ты кто такой? Деньги, ты кто такой, чучело, блядь? Взяли. А? Записывайте, берите листок и красную ручку. Зовут чучело, ёбаное. Ты себе зеленкой на лбу, блядь, ёбаное. Нарисуй, блядь, мишень. Понял, да, нахуй, дура, блядь. Да, блядь, да, хуйна, да, нахуй, понял? У себя дома, чучело, ебаное, блядь. Чё, ты мне угрожаешь, что ли, а ты? Бит, ты, а нахуй, вот Василий, блядь. Кто а приедет? Кто приедет? Думать. Кто приедет? Объявляй, а кто приедет? Думать. Ты. Я сам людей подтяну, нахуй, ты понял? Тебя там выебут, нахуй, подъезда, ты понял, блядь? Дура, блядь. Овца ебаная, нахуй. Ты делать? Овца, ты понял? Ты овца. Каких людей? Какой с тебя, нахуй, вымогала, блядь? Ты. Сказать? Ты. Чё, блядь? Ты проще, друзья, нахуй, общайся. Ты. Ты чучело, блядь. Вы мне скажите, а? Откуда у вас друзья? Ты. Вы да... должны тут копейки какие-то. Да ты хуй соси, понял? Тебя это ебать строить не должно вообще. Кто ты, нахуй, такой ты вообще? Ты. Так? Кто ты звонишь, зачем нахуй? Зачем вы деньги взяли? Оп, давай об этом поговорим. Кто тебя там ебать должен? Ну-ка. Вариант что А, я, вариант Б, мои друзья, подтягивайся, прямо сейчас подтягивайся, алло. Прямо сейчас, Бармало, нахуй, прямо сейчас подтягивайся, алло. Вы там трубочку, Бармало, вы, нахуй, в руки возьмите, поговорим с вами, овца, блядь, разговаривать хотим, что ли, вот понять не могу, ты там что, упиздоханный, что ли, что или что, прячемся-то, что от кого прячемся, а? От тебя, что ли, ты подъезжай, нахуй, ну, я тебе прямо сейчас, нахуй, а сука, ногу сломаю, блядь, ты понял, нахуй, и на суть въебало, блядь. Чем вы ее сломаете? Что мне это расценивать как угрозу? Угрозу, блядь! Ты там что, блядь, вляпанный, что ли, или что, нахуй? А, хуйна, блядь! Вот на что, Александр. Из-под сканаря, блядь, вылези, нахуй. Ты там где сидишь-то, блядь, вообще, дура, блядь? Где же воспитание от матери вашей? У бабая на хую, что ли, блядь, ты? А, ты? Че ты про мать-то, нахуй? Я про твою мать молчу, нахуй, ты? Ты чё про мать-то базаришь, интересно, блядь, гнида ёбаная? Слышь, овца, получается. Ты вот овца, матеря сейчас так ты овца, ты понял, нахуй, а? Ты не только овца, ты ещё и блядь, ты понял? Ты блядь. Не надо так про своих родственников говорить, пожалуйста, давай блядина, без этого. Ты где? Александр ты Викторович, где? Адрес будь, назови. Держите себя в руках. Держите, блядь. Не, это ты там хуй держи бодрее, ёптать, блядь. Ты. Не, ты где сам, нахуй, дура, блядь? А? Я сейчас людей кого подтяну, нахуй, тебя отъебут, нахуй, у подъезда, ты понял? Ты подъезжай. А что, друзья есть, что ли? А? Ты булки только вы намыль друзья? Хорошенько, блядь. Ты понял? И губы розовой помадой, блядь, намажь, нахуй. Понял? И подъезжай. Откуда у вас друзья? Подъезжай. Подъезжай. Да, ну, адрес давайте. Адрес оттуда, давайте. Блядь. Ну, у тебя же есть адрес. Подъезжай. Адрес давайте. Подъезжай. Адрес. Ну, подъезжай, блядь. Чё ты, нахуй, тупишь-то, блядь? Какой тебе адрес, нахуй? Ну, ты, блядь, адрес. Дура ёбаная. Ну, адрес. Куда приехать? А? Подъезжай, куда? Нахуй. У тебя же есть адрес. Ты же, блядь, чё ты там сказал? Адрес выездного ты, нахуй, а? Спрашиваю. Подъезжай. Это адрес, где мама вам комнатку оставила, да? Скажите. Блять, я вообще, я с тебя в ахуе, нахуй. Ты чё, блять, вообще за человек такой, нахуй? Ну, ты, так, ты, блядь, ты не слышишь, что ли, или чё, нахуй, ты, блядь, а? Ну подъезжай вот ко мне, нахуй, ёбаный в рот, нахуй, ты, блядь, а? Которая... Ты адрес я свой сам назови, я подъеду, я... давай, ты. Либо сослуживца попрошу, нахуй, к тебе подъедут, да нахуй, ладно, отъебу тебя, нахуй, ты. Приеду, что ли? Чё ты? Александр Викторович, я спрашиваю, там, где комнатка у вас? Комнатка, блядь. У тебя, нахуй, будет комнатка, нахуй, 2 на 2, нахуй, дура, блядь. Охуевшая, блядь. Ты съебись, нахуй, короче, ты меня сейчас отвлекаешь, ты понял? Реально отвлекаешь, нахуй. От чего я вас отвлекаю? Нахуй иди, блядь, понял? Пидор, от блядь. От подруги своей, что ли? От под... Жалуйся. Алло? Жалуйся. Алло. Жалуйся, говорю. А, вот. Хуйна! Ну, что ты хочешь? Ну что там? Че ты хочешь? Александр Ильич, да я в душе не ебу. Вы мне скажите там. В душе не ебу, что тебе сказать? Что ты хочешь, блядь? Ну, вот я хочу узнать, где вы там, чем занимаетесь. Ну, так подъезжай. Сказали, отвлекаю. От чего я вас могу отвлекать? От важных дел. Каких? А тебя это не ебет. Каких? Каких дел? Чем вот вы можете заниматься? Деньги вы не зарабатываете, денег нет. Друзей, как я понял, тоже нету. Ну, подъезжай, чем узнаешь, блядь, что ты. Как вы живете вообще? Подъезжай. Чем вы с друзьями-то расплачиваете? На чем двигаешься, пидор? А? На чем двигаешься? Объясните мне. Ты, на чем ты двигаешься? Да вот на том, на чем вы сидите сейчас. На чем, блядь? На чем ты двигаешься, я тебе говорю? На чем вы сидите? Вот на это самое ПТС, нахуй, бери с собой, подъезжай. Ага. На говно свое, блядь. А, да, блядь, подъезжай. Че так, блядь? Ну мне скажите, вы там деньги собираете? Подъезжай. Какие деньги, нахуй, ты? Какие деньги? Время, место вы уже узнали. Которые должны вернуть. Какие деньги? Помните? Ты. А? Помните? Ну какие деньги? Деньги, которые какие? Надо вернуть. Какие деньги? Кому вернуть? То, что вы кому вернуть? Взяли. Кому вернуть? В банке брали. У кого взял? В банке. В каком? В банке. Помните? В каком? Оформляли кредит. В каком банке? Вы что, не помните, в каком не вы помню. Банке кредит брали? Нет. Напомни. Так я напомню, банк УТП, знаком такой? Нет, не знаком. Ты кто, чучело? Как это не знаком? А? Ну так идите тогда, выясняйте. Идите сами нахуй. Кто за банк? Слышь, идите, ты. Выясняйте, кто за банк? Педрила, вот тебе нравится, когда тебя нахуй посылают? Уважаемый. Я уважаемый, повторяю. А ты педрила. Ты понял? Тебе нравится, уважаемый. Когда тебя нахуй посылают? А, ты? Вот чего, блядь, слышь? Ну, посмотрим. Блядина, чем там смотрим? Ты там что, под солью, что ли, вляпанный, или что, ты, вы нахуй? Потом, дырка ебаная. Лоб не морщите, ладно. Слышь, ты, нахуй. Хорошо. Чучело, блядь. Чтобы ничего свет не застилало. Ты мне угрожаешь, пидор? Ты мне угрожаешь, что ли? Ты. О, да это вы мне. Ты мне угрожаешь? Запись разговора. Я чё ты, блядь? Чё ты, сука, красная, пусть блядь, а? Будет, чё ты в легавку побежишь, что ли, а ты? А что у нас ты, тут? Диалог, а? Бледина, бледина, вот ты в легавку побежишь, что ли? А? Вот тыкаете, тыкаете. А? Бледина, а, бледина? Со своей, так, супругой ты в легавку побежишь, что ли? Я матерью, тебя нагну и тыкну, нахуй, ты понял? Я тебя нагну и тыкну, нахуй, ты понял? Я понять не могу. С тобой, с чёртом ёбаным, нахуй. С кем со мной? Ну ты же черт ебаный. Вот я представил. Ты терпила ебаная, нахуй. Ты понял, ты. Вот ты. Тебя в детстве ебашили, нахуй. Вот ты пошел. Вот и ты пошел, блядь. Имя запомнили? Деньги, блядь. Да у меня тоже все пишется, нахуй. Ты понял? Ты. Черт ты ебаный. На что вы там пишете? На что вы пишете? На бумажку, блядь. Прикинь. На туалетную. Да. И потом вы с ней сходите и забудете. Да. Делали, да. Да. Потом тебе на лоб ее вот прилеплю, нахуй. Ты понял? Подойдете, черт ты ебаный. Черт. Скажете, черт ты ебаный. А? И потом будете спрашивать. Черт. Что я такого натворил за всю жизнь, что мне теперь звонят, беспокоят. Я не могу слова ответить. Ах ты, бледина ебаная, нахуй. Поняли? Ну что ты хочешь? Жалко. Я вам адрес сказал. Чё ты сказал, блядь? А ты чё ты сказал? Ну чё ты сказал? Какой адрес, блядь? Какой давай. Адрес, нахуй? А? Бледина. Давайте, какой адрес? Записи, идите, какой адрес, нахуй? Записи. Ты чёрт ебаный, свою нахуй, бумагу, а? Ты где сидишь, нахуй, свою, бледина? Бумагу, ты мне скажи, в каком подвале, я блядь? Сказал, а? Я вам всё у какого бабая, нахую ты там сидишь, подвале, нахуй? Ты, блядь, чёрт. В подвале мы у вас встретимся. Всего доброго. Слышь, ты, нахуй, чёрт. А чё? Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.